Глава 17. Проскочивший было холодок по спине резко улетучился. За последние дни я понял, куда я попал и какие сложности меня окружают. Теперь наличие соглядатаев меня уже не сильно-то и трогало. Скорее уж наоборот, когда еще я буду передвигаться с охраной? Пока явно не скоро, хотя за неделю начало положено. Вспомнив некоторую зависть в глазах Агивары, я еще раз проникся этим чувством, пусть небольшой, но все же победы. Неспешно прогуливаясь по улице домой, я, как в детективных и шпионских романах, смотрел свое отражение в витринах, чтобы знать, следует ли автомобиль за мной. Но он так и остался стоять возле главного здания. Возможно, это и на самом деле машина одного из крутых дядек корпорации, и к моей проблеме они не имеют никакого отношения. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. И я продолжил аккуратно искать за собой хвост. Но в течение всей прогулки никакого подходящего под топтуна замечено не было, хотя опыта выявления наружной слежки в моей прежней жизни не было, конечно, этим занимались специально обученные люди. Подходя к своему подъезду, я заметил вдалеке припаркованный очередной черный седан. Правда, отсюда я не мог точно сказать, это утренние или новые ребята приехали. Ну, хоть эти парни на месте. Могу лишний раз за себя не переживать. Смотри, с какой охраной я тут хожу. Поневоле загордишься. Но хорошо, что мы-то люди простые. Бегом сбежал по ступенькам. До встречи с Сато у меня порядка полутора часов, а надо еще позаботиться о моей подопечной. Момо, как всегда, ждала меня под дверью. Правда, вид ее зевающей пасти наводил на мысль, что она проснулась от звука ключа в замке. «Малышка, сегодня ты ужинаешь в одиночестве», — произнес я, теребя ее за ухом, пока она поглощала вечернюю порцию корма. «У твоего папки сегодня на вечер есть планы». Сомневаюсь, что она понимает дословно, что я ей говорю, но после моих слов она подняла на меня мордочку и вопросительно взглянула своими глазами-бусинами. «Не переживай», — успокоил я собаку, — «после ужина пойдем со мной гулять сначала». Зря я произносил это слово, потому что эта кракозябра сразу же бросила поглощать содержимое миски и побежала за рулеткой. Правильный выбор. Доесть можно успеть всегда. Моя волосатая торпеда резво побежала по направлению к привычному ей месту прогулок — вольеру в парке. Я же в этот момент шел, обдумывая итоги моей в высшей мере нахальной выходки по проникновению в закрытый ангар 13В. С одной стороны, я услышал еще одну часть истории, касающиеся моей семьи. С другой, кроме пока еще неясного обновления хронографа, откровенно положительного в моем набеге мало. Ну и ладно, я теперь знаю, что рабочий проект отца назывался «Хронос». В свете открытой мне механики работы прототипа довольно банальное название. Ученые-сухари, пожалуй, не один мозговой штурм устроили в борьбе за название этой работы. Главное за всей этой охотой за прошлым своей семьи и немного меня не забыть, что основная идея в этом теле — это новая жизнь. И для того, чтобы мое будущее было максимально безоблачным, нам придется, уважаемый Джун, много и усердно работать. И глупо думать, что в других отделах не будет таких, как Харута. Скорее наоборот. К тому же они будут хитрее, подлее и изворотливее. Чем выше поднимаешься, тем сложнее и умнее твои соперники и враги. Помню я прежнюю корпоративную жизнь. Выжить в серпентарии с открытыми клетками порой шансов больше, чем в этой стае товарищей, каждый из которых мило тебе улыбается в лицо, но с превеликим наслаждением ударит в спину так, что костей не соберешь. Так что стоит за эти выходные хорошо отдохнуть. Первое впечатление много значит. Посмотрим, удастся ли мне на новом месте за пару недель покинуть их отдел с высоко поднятой головой. И еще более приподнятым жалованием, — добавил мой внутренний голос. Прискорбно, но я с ним был полностью согласен. Деньги не считаешь, когда их без счета. Ну, или тупо совсем-совсем нет. Я же вынужден был ежедневно при походе в магазин точно помнить, сколько у меня осталось местных тугриков, и такая картина меня абсолютно не радовала. Момо, добежавшая наконец до вольера, теперь облокачивалась передними лапами на мое колено и глазами кота из Шрека просила отпустить ее побегать. Я отстегнул поводок от ошейника, и маленькая волосатая ракета стала наворачивать круги по площадке. Я уже понял, что ее бешеная энергия крайне ограничена. Буквально спустя несколько минут она остановится и будет тяжело дышать, высунув язык. Но лучше пусть она израсходует свою неуемную энергию здесь, чем после очередного прихода домой я попаду на генеральную уборку с ремонтом покалеченных предметов обихода. Эх, первым делом, как заработаю много денег, сниму жилье побольше. В данный момент наша капсула для сна слишком мала даже для нее, не то что для нас двоих. По-хорошему, Джуну сложно было бы завести собаку в таком компактном жилье. Видимо, здесь поспособствовал старый знакомый отца, Накамора. Кстати, я так и не понял, откуда вообще у бедного вчерашнего студента нашлись деньги на покупку Момо. На своей нынешней работе денег едва хватает на жилье и еду. Как ни крути, а количество вопросов по моему нынешнему прошлому только увеличивается. Надеюсь, я когда-нибудь найду на них ответ. Как и предполагалось, мама устала и, не торопясь, подошла ко мне. «Уморилась?» — спросил я, погладив ее по голове и пристегнул ошейник к рулетке. «Пора домой, малыш. Папе скоро нужно уйти». Персик демонстративно отвернулся ко мне спиной. Как я уже знал, это она таким образом показывала свою обиду на меня. Хватало ее ненадолго. Спустя пару-тройку минут она поворачивала голову и одним глазом смотрела на меня. «Дескать, может, и передумывал? Смотри, я вот такая грустная сижу». «Пошли домой, обидчивая моя», — поднялся я, а для стимуляции своей волосатой подруги выделил пригоршню вкусных шариков. Судя по довольной жующей мордахе, инцидент был исчерпан. По пути домой я задумался, в чем мне идти навстречу с Сато. Выбор в моем гардеробе был невелик — джинсы плюс майка или мой новый костюм из секонд-хенда. Каору так и не признался, что за планы у него на вечер, поэтому решать придется мне при полном отсутствии вводных. Что ж, раз уж я сменил лук, говоря языком моего нынешнего поколения, значит, будем ему и придерживаться, только галстук сниму, он и правда ни к чему. Начистив ботинки, причесав свою шевелюру и умывшись, я смотрел в зеркало и думал, как я выгляжу с точки зрения своей новой нации. В стране восходящего солнца иные стандарты красоты. Этой стороной культуры я никогда углубленно не интересовался. Думаю, скоро выясню. Сато, если его не перебивать и не останавливать, прямо кладезь информации. Жаль, только порой абсолютно бесполезно. Кинув взгляд на наручные часы, оказалось, что до нашей встречи в кафетерии осталось буквально 20 минут. «Не балуйся, дорогая», — обратился я к Момо, которая самозабвенно развалилась на кровати и грызла игрушку. Кажется, она уже смирилась, что посиделок за ужином с сериалом из ноутбука не будет. Золотой характер. Выскочив из подъезда, я обратил внимание, что машина теперь стояла еще ближе к дому. Видимо, с прежней точки не хватало обзора. Меня подмывало помахать сидевшему в машине рукой, но я сдержал этот дерзкий, но по своей сути глупый порыв. Худой мир лучше доброй ссоры, особенно когда сам мало что понимаешь, а тебе противостоит ни много ни мало крупная корпорация. Быстрым шагом я пришел к месту встречи даже на 5 минут раньше, но мой новый друг уже был здесь. Накинув его взглядом, я понял, что мой выбор одежды был несколько опрометчив. Сато был в штанах в пятнах самых ядовитых цветов, на майке же красовался довольно натурально прорисованный глаз. Он стоял в полоборота ко мне с большими наушниками на голове и, судя по лихорадочным телодвижениям, танцевал под музыку. Стоило мне приблизиться, он резко обернулся и воскликнул: «Кане, как он, мы идем веселиться, а с твоим костюмом нам только на похороны!» Улыбка не сходила с его лица. «Так мне же никто не сказал про дресс-код», — ответил я. «Тем более, что в костюме не только на похороны ходят, можно и на свадьбу». «Друг мой, так ведь свадьба есть те же похороны», — с деловым видом произнес он. «Похороны твоей молодой жизни». «Я так понимаю, что в ближайшее время ты ничего подобного не планируешь», — сказал я, пытаясь представить, какую странную парочку мы с ним будем представлять. «Ни за что», — твердо сказал Сато, стукнув себя кулаком в грудь. «Мне хватает того, что я последние годы только и делал, что учился, а потом работал. Тем более, что сначала надо сделать карьеру. И в начале этой недели я уже было поверил, что схватил, наконец, птицу счастья за хвост. Уже планировал, что меня повысят в должности, я стану больше зарабатывать, у меня будет свой кабинет, а то и собственная команда». Выражение его лица на миг стало грустным, но потом его снова озарила улыбка. «Ну и ладно. Значит, я, как Эдисон, нашел очередной нерабочий способ». «Тебе, смотрю, понравилась эта фраза, раз постоянно повторяешь ее». Улыбаясь, поинтересовался я, а сам прикидывал, успею ли я оказаться снова дома. «Конечно. А когда я ее сказал своему шефу в ответ на претензии в отсутствии прогресса в исследованиях...» Он довольно усмехнулся. «Представь, я сначала ляпнул, а потом уже сообразил, что дежурный нагоняй сейчас может перерасти в серьезный конфликт». «И?» Собеседник явно ожидал вопроса от меня, раз осознанно затягивал интригу. «И что он с тобой сделал после этих слов?» «Ничего!» Сато прямо светился от счастья. «Даже больше тебе скажу!» Он удивленно посмотрел на меня, вскинув брови, и сказал: «Раз я знаком с биографией одного из выдающихся ученых своего времени, то я не безнадежен. Из его уст, поверь, это весьма весомая похвала». «Но я рад, что смог тебе помочь», — горделиво произнес я и рассмеялся в ответ. «Но у нас сейчас возникла некая дилемма посложнее, не находишь?» «На чем ты?» Непонимающе завертел головой Хауру. «Все складывается чудо как идеально. У меня такого настроения даже на Новый год не было. За последние 2 дня со мной произошло больше интересного, чем за последние 2 лет. И все благодаря тебе». «Все отлично, кроме одного «но», — перебил я его радостную речь. «Не находишь, что мы с тобой выглядим как-то разнополярно, что ли? Глядя на нас, возникает мысль, что я черно-белый дагерротип 19 века, а ты современная цифровая фотография высокого разрешения». «Канека-кун», — мой новый друг снова уважительно посмотрел на меня, — «вы просто кладезь знаний. Я каждый раз удивляюсь и поражаюсь твоим познанием. Мне порой начинает казаться, что тебе не 20 с небольшим, а все 100. «Тогда для своих 100 лет я очень неплохо сохранился, ты не находишь?» — засмеялся я в ответ, но быстро остановился и обратился к нему. «Твои грандиозные планы сильно ограничены временными рамками?» «На самом деле нисколько», — признался Сато. «Просто хотелось поскорее встретиться и отпраздновать. Мой маршрут имеет только несколько путевых точек, но все эти места работают практически круглосуточно. А поэтому мы свободны в выборе». «Отлично. Тогда предлагаю сделать небольшой крюк и заскочить ко мне», — предложил я, справедливо предполагая, что он не откажет мне в этой просьбе. «Я полностью в твоем распоряжении, мой новый друг и спаситель карьеры», — пафосно проговорил Сато и вытянулся, как он предполагал, в струнку. По-видимому, данная поза не выказывала нужного эффекта, по его разумению, и он приложил руку к голове. «К пустой голове руку не прикладывают», — не удержался я и захотел уже ударить себя. «Но кто меня вечно за язык тянет?» «Эх, русский даже в теле японца русский». Вот как теперь неразумному вчерашнему подростку объяснить всю глубину этого выражения? В этом языке даже слов-то таких нет. «Канека-кун, ты зачем на меня наговариваешь?» — обиженно произнес Сато, почесав свою голову. «Может, я и не такой гений, как Эйнштейн, но на курсе я был одним из лучших. Но, может, и твоя правда. По сравнению со стражилами нашего исследовательского центра, мой умственный потенциал находится где-то на уровне неандертальца». «Я ни в коем разе не хотел тебя обидеть, Сато-кун», — извинился я. «Просто вспомнилась эта фраза из какого-то военного фильма». «Ты смотришь подобные вещи?» — удивленно протянул мой собеседник. «Ты и правда меня пугаешь. Такое ощущение, что ты как этот Алукард из Хессинга, поэтому и так много знаешь и видел». У меня создалось, а теперь уже и крепнет мысль, что ты, Каору, слишком много смотришь аниме, — захохотал я. «Переходи на дорамы, что ли?» «Не нравится, пробовал, — пробормотал он. Аниме гораздо веселее». «Ага, вот уже и мерещится начинать всякое, — поддел его я. Снятие печати до какого-то там уровня». «Вот, и сам смотрел», — обрадовался он. «Теперь вижу, ты нормальный. Видимо, мне и правда надо зависать в анимации». За этим немудреным разговором, которым я в первую очередь и хотел отвлечь его от своих неместных высказываний, мы и подошли к моему дому. Сато как-то странно зазирался по сторонам, будто выискивая что-то или, наоборот, увидел знакомое. «Ты...» — он замялся. «Тут живешь?» «Да, на другое жилье мне пока немного не хватает», — улыбнулся я, хотя уже мысленно подбирал себе квартиру получше. «На нас двоих с мамой здесь было крайне мало места». «Пойдем, зайдешь. Познакомлю тебя со своей собакой». «Нет, я, пожалуй, тут прогуляюсь, подожду». Он как-то странно отошел в сторону и уставился в телефон, хотя было заметно, что он нет-нет, да посматривает по сторонам. Странно, но у меня не было ощущения, что причиной всему я, скорее, мое место жительства. Такое ощущение, что он боялся здесь кого-то встретить. «Ладно». У каждого есть свои тайны и скелеты в шкафу. Захочет — расскажет. Мне хватило буквально пары минут, чтобы подняться к себе. Еще пара минут понадобилось, чтобы отцепить от себя Момо. Девочка решила, что я уже пришел домой и порывалась поиграть со мной. И это при условии, что, судя по всему, она дрыхла, пока я отсутствовал. В итоге мне удалось договориться. Порция консервов и поцелуй в шершавый нос все решил. Со сменой имиджа все было гораздо сложнее. Планируемые ранее джинсы с майкой на фоне моего пестрого коллеги казались немногим лучше костюма. Перевернув свой нехитрый гардероб, я нашел на самой нижней полке драные джинсы, причем, судя по всему, они были нормальными до встречи с пастью Момо. Встряхнув их, я понял, что они в целом соответствуют нынешней молодежной моде, во всяком случае среди той молодежи, что любит шокировать стариков своими дикими прическами и остальным нестандартным имиджем. С верхом было еще проще. Выбирать было просто не из чего. Но в пакете, с которым я пришел из Секонда на прошлой неделе, я обнаружил ту самую майку «Я люблю Осаку». Видимо, это был презент от продавца. Я с ним полностью согласен. Лучше просто подарить, чем выбросить. Из зеркала на меня смотрел уже более соответствующий нынешнему вечеру человек. В шкафу под раковиной я обнаружил давно просроченный лак для волос. Решив, что химия, в принципе, как радиоактивные изотопы, распадается спустя века, использовал его на себе. Взгляд на мое отражение указал, что я на верном пути. Все это время Персик стояла и с недоумением во взгляде смотрела на меня. Она определенно не понимала смысла моих манипуляций. «Я и сам не совсем понимаю», — обратился я по привычке к ней, — «но чувствую, что так надо». Выйдя, наконец, из дома, я не сразу обнаружил Сата. Он прогуливался по противоположной стороне улицы, периодически бросая в эту сторону свои осторожные взгляды. Надо все же присмотреться к нему повнимательнее. Выглядит все это определенно подозрительно. Заметив меня, он заметно приободрился и несколько более быстрым шагом, чем это требовалось, пошагал в сторону нашего небоскреба. «Итак, дорогой друг», — обратился я к Сата, хотя про себя отметил, что он не так прост, как показался при первой встрече. «Куда мы направляемся?» «Я тебе за целый день этого не сказал», — усмехнулся он в ответ. «Неужели ты думаешь, что я сдамся за 5 минут до окончания нашего маршрута? Я же как минимум рассчитываю, что удивлю тебя выбором мест, где мы сегодня окажемся. И, по меньшей мере, хочу насладиться видом твоего лица. Мне кажется, что в подобных заведениях ты не бывал. Вот даже готов на это поспорить». Я только подумал ответить ему, что меня вряд ли чем-то можно удивить, но меня опередил радостный крик Сата. «А вот и наш первый номер этого вечера!» Проследив за его взглядом, я порадовался, что не стал спорить. К этому жизнь меня точно не готовила.